умереть так легко и тепло. В этой сказке смешной и трагической и конец, и начало светло. 1915 год. Безноженька. Ночью на кладбище строгое, чуть только месяц взойдет, крошка-малютка безногая пыльной дорогой ползет. Днем по канавам валяется, что-то тихонько скулит, ночью в траву забирается, между могилками спит. Старой забытой дороженькой между лохматых могил добрый и ласковый Боженька нынче во сне приходил. Ноги большие и новые ей подарить обещал, а колокольцы лиловые тихо звенели хорал. Боженька, ласковый Боженька, что тебе стоит к весне, глупой и малой безноженьке, ноги приклеить во сне? 1916 год. Маленький креольчик, Вере Холодной. Ах, где же вы, мой маленький креольчик, мой смуглый принц Сантильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка без слов, такой беспомощный, как дикий одуванчик, такой изысканный, изящный и простой, как пуст без вас мой старый балаганчик, как бледен ваш Пьеро, как плачет он порой. Куда же вы ушли, мой маленький креольчик, мой смуглый принц Сантильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка без слов? 1916 год, Москва. Лиловый негр, Вере Холодной. Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а, может быть, с малайцем вы ушли? В последний раз я видел вас так близко. В пролеты улиц вас умчал авто. И снится мне в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто. 1916 год. Ваши пальцы, Вере Холодной. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдете в синий край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. 1916 год.